Раздел 2. Магия камней и кристаллов. Когда-то для меня стало откровением, что камни могут быть наполнены целой вселенной энергией, в которой можно найти поддержку и ответы на вопросы, долгое время не находившие ответа. Я держала в руках свой первый амулет с камнем и чувствовала, как ко мне приходят нужные спокойствие и уверенность. Тогда я была в поисках ответа на важный вопрос – и камень словно стал проводником моего внутреннего голоса. Он не говорил мне словами, но его энергия заполнила пространство вокруг меня, полилась в тело, помогла обрести баланс. В тот момент мне особенно сильно захотелось понять, какой силой обладают камни и как они работают. Я начала с маленьких шагов. Покупала камни, которые мне нравились, интуитивно выбирала их. Я следовала ощущениям и слушала внутренний отклик камня на меня. С каждым из них я ощущала нечто новое, иногда странное, но в то же время очень родное. Это были не просто камни, но хранители энергии, древние существа, способные помочь в разных аспектах жизни. С ними я прошла много этапов, от сомнений и поиска логичных объяснений до понимания того, что камни обладают силой, которая касается самой сути жизни. Камни стали моими союзниками и открыли мне суть своей магии. Это тонкая, но реальная энергия, которая проявляется через взаимодействие с ними. Каждый камень, как и каждое растение или живое существо, обладает уникальным энергетическим полем, которое воздействует на нас по-разному. В некоторых случаях это воздействие очевидно, а в других скрыто, тихо и ненавязчиво. Но оно есть всегда. Секрет прост. Наши тела, умы и души являются частью общей энергии мира. И в каждый момент, когда мы взаимодействуем с ним, энергия течет в обе стороны. Камни становятся ее проводниками. И когда мы начинаем работать с ними осознанно, они помогают направить ее в нужное русло. Одно из самых удивительных проявлений магии камней – их способность работать в повседневной жизни. Ответы на важные вопросы можно найти в книгах или у друзей. Но тебе стоит помнить, что природа уже дала все необходимое. Каждый камень может стать проводником, наставником и помощником. Например, когда мне нужно было принять важное решение, я использовала аметист. Я положила его рядом с собой и просто сидела в тишине, настраиваясь на его вибрации. Чувство, которое я испытывала, было похоже на мягкий поток света, постепенно расставляющий все элементы в нужном порядке. Некоторые камни привлекают любовь, другие защищают, третьи помогают в творчестве, а четвертые обладают невероятной силой исцеления. Камни не делают все за нас. Они могут быть лишь инструментом, который помогает нам работать с собой и своим внутренним миром. Сейчас я зову тебя в совместное путешествие с ними. Пройти с ними увлекательный путь, почувствовать их чудесную силу и открыть для себя магию, которая всегда была рядом.